плечо с красно-желтыми полосками. И запряженная парой коней может быть и не самых красивых на свете, но все-таки во много раз лучше замученных жалких кобыл, таскавших повозку отца. «Ну как, Эмилина? Что теперь скажешь?» — спросила Ханна с явным удовлетворением. В лавке тем временем началось оживление. Никто оттуда не ехал, но хозяин посылал с дилижансом несколько тюков и сумку почты. Абнер, выйдя из трактира, пересек улицу. Еще трое мужчин остановились на крыльце и стали следить за отправкой. Кучер принес воды лошадям. Ханна явно вздохнула свободнее и даже поведала шившей сапоги женщине, что едет в Портленд, везет племянницу, ну и так далее. Мать объясняла, что резкость Ханны совсем не от злости. Она добрая и, как может, пытается всем помочь. Вспомнив ее слова, Эмилина почувствовала, что ей сейчас просто необходимо поверить в это. Внутри дилижанс разочаровывал с первого взгляда. Для того, чтобы толком узнать все его неудобства, требовалось, конечно, время, но неопрятный вид стен из некрашенных грубых сосновых досок виден был сразу и даже наводил на мысль, что человека, который так тщательно и любовно красил наружные стены, внезапно позвали куда-то, прежде чем он закончил работу. Сиденья были под стать неприглядному виду. Три узкие скамейки, ничего больше. На первой из них сидели трое пассажиров. Они даже не шевельнулись, чтобы поприветствовать вновь вошедших, да и друг с другом за всю дорогу не обменялись ни словом. Странная группа состояла из очень немолодой супружеской пары и женщины помоложе, которая могла бы по возрасту быть им дочерью, но, как позднее стало известно Эмилине, была на самом деле свояченицей. Разорившись, они вынуждены были расстаться со своей фермой возле Огасты и ехали теперь в Лоуэлл искать работу. Уоткинсы и Эмилина заняли заднюю скамейку. Средняя оставалась свободной до Льюистона, где к пассажирам прибавилось четверо новых. Это была семья. Трое детей мал-мала-меньше и юное существо, которое они все звали мамой, хотя по виду она была не намного взрослее Эмилины. Двое старших уселись самостоятельно на скамейку, а малыша мать взяла на колени. Довольно долгое время дети молчали, но потом, оправившись, вероятно, от страха, который сковывал их вначале, принялись ягозить, ныть и капризничать. Малыш плакал почти беспрерывно, а старший мальчик то и дело спрашивал: «Ну когда же мы приедем в Лоуэлл, мама? А, мама, когда мы приедем?» И это звучало, как очень печальный припев грустной песенки. Эмилина просто не знала, кого из них жалеть больше, и изумилась, увидев, что Ханна и Абнер, сидящие справа и слева от нее, то смотрят в окошки, то дремлют, не замечая людского горя, хотя оно совсем рядом. «Можно я как-нибудь помогу ей?» — прошептала, не выдержав, Эмилина. «Но ты ведь не знаешь, кто это?» — с пафосом возразила Ханна и замолчала, как будто ответила на вопрос. Эмилина взяла в руки Библию, но в тряском дилижансе читать было немыслимо. Книгу пришлось отложить. Она закрыла глаза, надеясь, что сможет поспать. Но стоило векам смежиться, как вспомнился сразу родной чердак. И, спеша поскорее стряхнуть наваждение, она снова открыла глаза. В этот момент дилижанс стряхнула на редкость сильно, и маленькая девочка, повернувшаяся, чтобы рассмотреть Эмилину, слетев со скамейки, плюхнулась ей на колени, не удержавшись, свалилась на пол, да так и застряла между сиденьем и ногами Эмилины. Мать же, вместо того, чтобы поднять ее, принялась громко орать на жалобно плачущую девчушку. «Простите, мисс», — обратилась она затем к Эмилине, развернувшись, как прежде, дочка и сидя теперь к ней лицом. «Вы понимаете, у нее ненарочно так получилось». Слова, произносимые молодой женщиной, звучали странно.